Камасвами вышел из комнаты и вскоре возвратился со свитком в руках, который он протянул гостю со словами: «Ты можешь прочитать это?» Сиддхартха взял свиток, на котором был записан какой-то торговый договор, внимательно посмотрел на него и начал читать вслух. «Замечательно», — сказал Кавасвами. «Не угодно ли тебе будет написать что-нибудь вот на этом листе?» Он дал ему лист бумаги и карандаш. Сиддхартха выполнил и эту просьбу. Кавасвами прочел: «Писать хорошо, думать лучше. Ум хорошо, терпение лучше». «Прекрасно умеешь ты писать», — похвалил его купец. «Нам с тобой еще многое придется обсудить. Сегодня же я прошу тебя, будь моим гостем, и пусть мой дом станет и твоим жилищем». Сиддхартха поблагодарил и, приняв предложение купца, остался жить в его доме. Ему принесли новые одежды и сандалии. Слуга ежедневно готовил ему воду для омовений, дважды в день подавалась обильная еда. Но Сиддхартха ел лишь один раз в день, отказываясь при этом от мяса и вина. Камасвами рассказывал ему о своей торговле, показывал товары и склады, показывал счета. Много нового узнал Сиддхартха в эти дни. Он много слушал и мало говорил. И, помня слова Камалы, он не позволял купцу помыкать собою, принуждал его относиться к себе как к равному и даже более чем как к равному. Камасвами вел свои дела заботливо и временами страстно. Для Сиддхартхи все же это было игрою, правила которой ему надлежало хорошо усвоить, смысл которой, однако, не затрагивал его сердце.